Автономный медицинский модуль стоял во дворе интерната. Контрастно белый на фоне ноябрьской серости, низкого сизого неба, черной земли, дрожащих под ветром голых деревьев и мокрой брусчатки. Дверь со скругленными углами открылась легко, и агент Лэнгли оказался в небольшой кабинке. Здесь за компактным откидным столом сидел мужчина в белом комбинезоне и заполнял в планшете какие-то документы. Видимо, отчеты, командировочные и прочую бюрократическую, такую нужную, но такую утомительную ерунду. За спиной мужчины виднелась пневматическая дверь и экран видеопереговорника на стене. «Агент». Сотрудник лаборатории привстал и представился. «Младший лаборант медицинского института при СБ корпорации Стивен Нэш». «Вы говорили, что готовы результаты анализов», — кивнул ему Лэнгли. «Да, сэр». Стивен повернулся к висящему на стене пластиковому коробу с одноразовыми медкомплектами, извлек один, протянул посетителю и, словно оправдываясь, сказал: «Регламент». Лэнгли кивнул, разорвал пакет, достал оттуда нетканый безразмерный комбинезон белого цвета, голубые латексные перчатки и медицинскую маску. Пока пришедший облачался, становясь похожим на зефирного человечка, боящегося подхватить вирус, лаборант прошел к переговорнику и нажал кнопку вызова. «Доктор Милтон, к вам агент Джет Лэнгли», — сообщил он отобразившемуся на экране невысокому плотному мужчине с седой головой и седыми же усами. «Пусть активирует пропуск и заходит», — ответил доктор и отключился. К тому времени Джет уже надел и комбинезон, и перчатки, и маску, поэтому сразу же чиркнул пластиковым пропуском СБ по разъему переговорника, после чего пневматическая дверь, на которой все это время горела красная надпись «Герметично», коротко зашипела, открываясь. За дверью оказалась крохотная комнатушка и новая дверь. Пневматическая створка встала на место, и замок защелкнулся. Агент Лэнгли подставил руки под висящий на стене дезинфектор, протер затянутые в латекс ладони, распределяя обеззараживающий раствор, и, наконец, толкнув очередную дверь, оказался в лаборатории. Здесь все было белое, выжигающее глаза. Стены, пол, потолок, столы, стулья. Из ослепительной гаммы выбивались только голубые контейнеры с различными реактивами. Жужжали центрифуги, попискивали сканеры, гудели автоматические анализаторы, ярко сияли с потолка лампы дневного света и сидели за узкими столами четверо сотрудников, поглощенных работой. Крутили в руках какие-то колбы, добавляли по капле реактивы, сверялись записями, заносили данные в голограммеры, на которых кружились витые спирали ДНК и маячили латинские названия. «А, агент Лэнгли!» — обрадовался доктор Милтон, отвлекаясь от изучения электронного рентгеновского снимка. «Давненько не виделись». «Добрый день, доктор». «Вы, как всегда, осторожны до крайности», — кивнул Джет. «Такая у нас работа». Главный специалист лаборатории отвернулся от моноблока и добавил: «Знаете ли, бдительность лишней не бывает, особенно в вашем случае». Лэнгли в немом удивлении вскинул брови. «Да-да», — сказал док, беря со стола стеклянную рамку медпланшета. «В вашем случае, агент Лэнгли, особенно. Итак, все медицинские данные по Айе Гелан изучены. Повезло, что сбор в банк крови и идентификационный центр отсюда еще не отправили. Сэкономили массу времени. Итак, образцы тканей, крови, зубная карта, флюорографические снимки. Мы были очень дотошны. А вот это результат. Разберетесь?» Он протянул медпланшет собеседнику. Джет несколько минут изучал полученную информацию, а потом вернул устройство специалисту. «Я не уверен в своей медицинской компетентности. Объясните». Милтон хохотнул. «Все вы уверены, агент. И все поняли правильно. Другое дело, глазам поверить трудно». «Поясните», — сухо повторил Энгли. Доктор вздохнул. «Количество вариантов антител в крови объекта превышает норму в 3 раза. В 3. Минимум. Судя по имеющимся у нас образцам, она болела всем. От сибирской язвы до лепры. Включая СПИД, Эболу и чуму. И еще энным количеством других неизвестных болезней, на которые у нас просто нет с собой тестов. Болела и переболела. Каково?» И он так многозначительно посмотрел на собеседника, словно тот был причастен к каждому диагнозу исчезнувшей девушки. «Это невозможно», — сказал Джет. «Как вы подобное объясните?» Милтон развел руками. «Никак. Перепроверку делали трижды. Ошибка исключена. Перед нами образцы крови человека, имеющего иммунитет к самым страшным болезням человечества разных эпох. Понимаете, о чем я?» «Понимаю». Лэнгли снова взял в руки планшет с результатом анализов. «Понимаю, но не нахожу разумного объяснения. Как вышло, что это не обнаружили в интернате?» «Вы очень давно не работали на Земле, агент. С чего им это обнаружить? Здесь необходимо углубленное обследование, для которого не было ни малейшего повода. Она же не болела. Вообще. Строго говоря, должны были заметить и проверить, есть для таких людей применение, но на эту инструкцию частенько забивают. Разгильдяйство. А этот, как его?» Джет пощелкал пальцами. «Простой анализ для таких случаев. Не помню название». «Интегральный коэффициент. Давно выведен из числа обязательных. Его даже мы сделать не можем. Нужной аппаратуры давно нет. И не надо. Он из 10 реальных случаев работал на 3-4, зато ложных срабатываний давал 9 из 10. Но быстро и дешево. Вот и пользовались пока. Возвращаясь же к Айе Гелан. Необходимо заполучить ее обратно. Такой примилый ящик Пандоры. Что-то более подробное по образцам я смогу сказать, только получив доступ к стационарному, а не мобильному оборудованию. Но имеющаяся у нас информация максимум из того, что можно выжить в полевых условиях. Вам, агент Лэнгли, я бы пожелал успехов в поиске. И лучше с ним не медлить. Ну и еще, если Айя Гелан будет найдена, я был бы вам премного благодарен, замолвив из-за меня словечко, когда дело дойдет до лабораторных испытаний опытов». Доктор Милтон улыбнулся масляной улыбкой и добавил: «А чтобы вам было проще принять решение в мою пользу, я взял на себя смелость пока не сообщать о результатах проведенных анализов наверх. Обычно подобные исследования длятся до суток, так что до утра у вас уйма времени. Прекрасная фора». Джет усмехнулся. «Вашей прозорливости, доктор, любой бонзо из черного сектора позавидует». «Что ж, спасибо. Услуга за услугу, как всегда». И кивнув, агент Лэнгли направился к выходу, однако был окликнут. «Агент, я сообщу о результатах исследования утром в 7:30 на селекторном совещании с главной лабораторией. После этого окончательный результат по образцам крови можно будет получить уже к вечеру». «Я понял», — ответил Джет. Пневматическая дверь с шипением открылась, а потом закрылась. Снимая комбинезон, маску и перчатки, Лэнгли думал об одном. У него есть всего 12 часов на попытку отыскать следы похищенной девчонки. За это время можно успеть только отправить запрос в рейдерское управление, чтобы начать шевелить неповоротливую службу реагирования корпорации. И все. Пока структура раскачается, Айя Гелан, при условии, что она все еще жива и также восхитительно здорова, сможет пешком дойти до Мексики. Черт.